и сокровенные тайны всего живого. Ты смотришь в тайники сокрытого и проверяешь мой разум и сердце. Ничего не укрыто от тебя, и нет потаенного от твоих глаз. Он поправлял на плечах молитвенный плащ, талец, белоснежное покрывало из тончайшей шерсти с золотым узором по вороту, и говорил себе горько: «Ну, поц, и ты считаешь себя иудеем? Ты же жалкий выкрест, ты еврей растрига, помолиться не умеешь. Ой, плохо, когда толком и не знал, да еще забыл. Нет, Монька, не будет тебе в этом году от нашего великого господина искупления, не выхлопочешь ты себе у него прощения». Монька смотрел на драгоценные свитки Торы в царственных футлярах, свой последний подарок синагоге, и громко говорил, будто не просил вседержателя, а требовал свое по крутой разборке. Итак, да будет благоволение от тебя, Господи, Боже наш и Боже отцов наших, чтобы ты простил нас за все наши грехи и извинил нас за все наши провины и искупил нас за все наши преступления. Монька оглядывался вокруг, и все его соседи по молитве слева и справа и много рядов за спиной согласно кланялись и кивали головами. Только четверо кающихся, двое сзади Моньки, двое спереди, нормальный конверт охранного ордера, видно, застыли в ступоре глубокого раскаяния. Они ничему не кивали и никому не кланялись, а внимательно прочесывали взглядами огромную толпу молящихся, фиксируя любые перемещения и отслеживая появление каких-либо новых персонажей. Они были в традиционных шапочках, кипах и в талесах на плечах. Все как у всех. Только молитвенники лежали нетронутыми на соседских стульях. У телохранителя в руках не может быть ничего, кроме оружия. А поскольку в синагоге держать в руке многозарядные пистолеты Глок — грех не только перед Богом, но и перед полицией и президентом Вены, то руки они мирно держали на животе, как католики какие-нибудь. Только пиджаки расстегнуты и левая пола сдвинута. Конечно, они не ортодоксы с пейсами, но вполне нормальные, смиренные прихожане. А Монька веселый читал строки великого покаяния и с грустной усмешкой думал о том, что, наверное, нет греха, которого бы он не совершил, и сейчас, как и полагается, в последнем слове просил грозного судью простить его и помиловать. За грех, который мы совершили пред тобою по принуждению или по своей воле. За грех, который мы совершили пред тобою по черствости сердца. И за грех, который мы совершили пред тобою дурным словом. За грех, который мы совершили пред тобой распутством, за грех, который мы совершили пред тобой лицемерием и обманом ближнего, за грех, который мы совершили пред тобой в беспутном сборище нечестивых, за грех, который мы совершили пред тобою лживым раскаянием, за грех, который мы совершили пред тобою неуважением к родителям и наставникам, за грех, который мы совершили пред тобой насилием, за грех, который мы совершили пред тобою сквернословием и злословием, за грех, который мы совершили пред тобою дурным побуждением, и за все это, Господи, прости нас, извини нас, искупи нас. Моньке было тяжело стоять так долго. остро болели искалеченные в детстве ноги.